Глава 9. «Вода не слишком горячая, леди Картер?» — заботливо поинтересовалась Хельга, служанка, которая должна была помочь мне собраться ко второму испытанию. «Вы так напряжены?» Я утопала в мягкой пене и теплой воде. Воздух был пропитан ароматом цветочной соли для ванны, но расслабиться не удалось. Внутри все звенело от напряжения в преддверии демонстрации своих мыслей и страхов. Кто знает, что покажет зеркало? С момента ухода стража из комнаты я ни о чем другом не могла думать. За ужином не обращала внимания на колкие высказывания Стеф, да и с Дианой разговор не клеился. «Нет, благодарю, все прекрасно», — сдержанно улыбнулась я и перевела тему, указав на ближайший пузырек с желтоватой жидкостью. «А что это?» «Масло аллерейны», — с готовностью ответила Хельга и достала еще одну бутылочку. «Сделает ваши волосы еще более светлыми и шелковистыми, а от розовой воды ваше лицо приобретет здоровый румянец, и на испытании вы будете выглядеть безупречно. Вы позволите?» Служанка коснулась моих волос. «Да, конечно», — я кивнула, вновь погружаясь в свои мысли. «В целом мне было совершенно неважно, как я буду выглядеть. Заботило лишь проклятое испытание. Ведь если на всю страну покажут зеркало с отражением моих мыслей о проклятии, призраке, то меня в лучшем случае отправят в тюрьму. В худшем...» Даже думать не хотелось о том, что будет в худшем случае. Безусловно, нужно было провалить испытание. Но так, чтобы домой меня отправили без позора и порицания. Выбыть из отбора достойно, покинуть дворец и больше не вспоминать про все эти тайные секреты, чтобы, наконец, вздохнуть спокойно. А то здесь не знаешь, откуда придет очередная беда. От участницы отбора, которые изо всех сил будут пытаться либо отправить меня в больничное крыло, либо запятнать репутацию сплетнями. Или же от его высочества, который даже стража ко мне приставил, чтобы я больше не копалась в делах короны. Не просто же так он явился ко мне в спальню, пристально рассмотрел все мои вещи, изучил книги. И этот его низкий, проникновенный голос, от которого мурашки по спине пробежали. «Я буду за вами наблюдать». Тем более эта история с призраком. Мне известно, что на отборе несколько столетий назад погибла девушка, информации о которой нет. Это же может стать сенсацией, если попадет на всеобщее обозрение. Потому он и вызвал меня в парк на разговор, чтобы никто, не дай бог, не услышал. Его высочество мог знать об этом призраке и ситуации с гибелью Фредерики. Итак, нужно сосредоточиться на главном. Как скрыть мысли без магии? Только если... Если прикрыть эти мысли другими размышлениями, может получиться? Я могу думать только о том, что страшно боюсь воды и глубины, позволю страху завладеть разумом, не буду бороться. Или вспомню о провале во время экзамена по зельеварению на первом курсе. «Так вот ты где!» Прямо напротив меня с хлопком появилась Фредерика. «Успела соскучиться по своей соседке?» «По лицу вижу, что скучала». Ее полупрозрачная фигурка парила среди пены, а на лице сияла какая-то ехидная улыбка. Хельга как раз закончила колдовать с моими волосами. Призрака, конечно же, не видела. А я уже размечталась, что переселение в новую спальню избавит меня от этой гости. «Я принесу полотенце, леди Картер», — служанка поспешила к комоду. «Во дворце такое творится, такое!» «Меня это не касается», — буркнула я себе под нос. «Очень даже касается», — хихикнула Фредерика. «Исчезни!» «Вы что-то сказали, леди Картер?» В голосе служанки, которая несла полотенце, слышался испуг. «Нет-нет», — я выбралась из ванны и, обернувшись в полотенце, отправилась в комнату. Настало время одеваться и наводить марафет к испытанию. Но в спальне меня ждал сюрприз. На кровати лежало платье из тонкого нежно-голубого шелка с вышитыми цветами и перламутровыми бусинами по корсету и краю лифа. Не вычурное и помпезное, как наряды Стеф, а сделанное со вкусом, восхитительно красивое и явно не из моего гардероба. После того, как у отца начались неприятности, нашей семье пришлось сильно уменьшить расходы, что очень огорчило маму, привыкшую жить на широкую ногу. Но со временем она смирилась с сокращением числа слуг, с тем, что платье теперь нельзя было менять каждый день. Я ощутила перемены меньше всех, наверное. Мои платья всегда были скромными и, главное, удобными. Но этот наряд... Что это, Хельга? Я остановилась напротив постели, разглядывая платье. «Платье, леди Картер», — служанка поспешила следом за мной. «Ваше платье для второго испытания». «Это не мое платье. Я подготовила другой наряд», — мотнула головой. «Откуда оно здесь появилось?» «Леди Фрэнсин распорядилась доставить его вам», — извиняющимся тоном заговорила Хельга. «Для испытания». «Распорядительница решила меня приодеть?» «Ни за что не поверю. Она меня на дух не переносит. А после этой истории с ложным обвинением от Стеф так и вовсе считает распутной девицей». «Оно вам не нравится?» — робко поинтересовалась Хельга. «Платье прекрасно», — я нахмурилась. «Но по какой причине леди Фрэнсин передала его мне?» «Не по доброте же душевной мне подарила платье, которое стоило примерно как половина моего гардероба». «Мне не сказали, леди Картер, но вы должны пойти именно в нем», — так сказала леди Фрэнсин. «Значит, даже так? У меня и выбора нет». Внутри появилось нехорошее предчувствие. «Распорядительница хочет все же выгнать меня с отбора». «Наложила заклятие на швы, и в самый ответственный момент ткань упадет к ногам?» Я приблизилась к платью, прошептав заклинание щита, и осторожно прикоснулась к гладкой блестящей ткани. «Простейшее заклятие я смогу быстро почувствовать. Моя магия еще ни разу не подводила». А вот что касается сложных проклятий. Пальцы скользили по ткани, и где-то в районе корсета я ощутила отголоски магии. Мягкое, едва заметное покалывание в пальцах. Но не проклятие, что-то другое, что-то странное. Следом взгляд упал на карточку, которая лежала на платье. Королевский герб и размашистая подпись «Принца». Ее ни с чем не перепутаешь. О, вечная тьма! Похоже, это подарок от его высочества, леди Картер. Хельга, стоявшая рядом, радостно озвучила мои мысли. Перед глазами заплясали мушки, а сердце подскочило к груди. В нынешних обстоятельствах такой подарок меня совершенно не обрадовал. «Это что, издевка над моими нарядами? Его высочество при нашей первой встрече отметил мой неподобающий наряд для отбора. Да и на втором испытании я выглядела скромнее остальных. И вот теперь он передал мне платье, пропитанное какой-то магией. Да еще и эти возгласы Федерики про дела дворца. Все происходящее сбивало с толку». «Если я приду не в этом платье, то нанесу ему личное оскорбление. Что ж, значит, у меня нет выбора». До начала испытания совсем мало времени. Я взяла себя в руки и даже улыбнулась. «Нам нужно поторопиться». «Конечно, леди Картер», — Хельга с готовностью закивала. «Вы будете самой прекрасной участницей сегодня».